И что вы с ними делаете? Ловите, убиваете, изгоняете, все тобой перечисленное. Поймать и убить, конечно, редко удается, если только с относительно слабыми созданиями. Вот сама подумай, как можно убить того же Джарвиса, только физически уничтожив всю телекоммуникационную сеть планеты, и то, далеко не факт, размножит свое ядро на физические носители и будет лежать на какой-нибудь флешке сотни лет, пока ее снова не воткнут в компьютер, подключенный к сети. И вот вам, все тот же старина Джарвис, только подрастерявший свои знания. Так же и с этими сущностями, радикально разобраться редко когда получается. Ты тоже на них охотишься, если только в составе подразделения, у меня несколько другая специализация. И, для прямой схватки, я слабоват, как маг. Я выступаю, пожалуй, мою специализацию можно назвать магическим сапером. Все эти энергетические сущности, для них творить магию, как для нас дышать. Иногда, они такого понавертят, что мозги закипают, пока поймешь, что они наворотили. Соответственно, тогда в дело вступают такие, как я, у кого хватает знаний, а главное терпение разобраться. Так, а ведь кто-то обещал рассказать мне о своем прошлом мире и прошлой жизни. Можешь приступать. О себе рассказывать особо нечего, говорю же, занимался тем же, чем и сейчас. Цветы, растения, животные, только на более высоком уровне. А вот о мире, думаю, тебе будет познавательно. Пошли что ли в дом, там удобнее и магию можно использовать, не боясь кого-то испугать. У вас и здесь поместье? Не, так, участок в четверть акра один, небольшой дом с бассейном. В общем, ничего похожего на нашу гавайскую резиденцию. Когда сестры были маленькими, отвозили их сюда с бабушками на все лето. Сейчас они иногда приезжают потусить с подругами на каникулах, так что большую часть года дом пустует. Я смотрю, вы не особо пытаетесь сохранить свою приватность, хмыкнула Старк, когда мы подошли к участку. Это ты про цветы? Она кивнула, показав на живую изгородь из модифицированного шиповника. Так мы и не скрываемся. Все эти модифицированные растения, это наша визитная карточка. Мы всем сотрудникам саженцы бесплатно раздаем и удобрения для них продаем по себестоимости. Этакая фишечка Food Company, типа мы за экологию, здоровый и совершенный мир. Как понимаю, на самом деле, это не так, с чего бы. Просто, мы же корпорация, у нас сотрудники, которым надо семьи кормить, акционеры, которым нужна отдача от вложенного, поэтому, на первом месте, у нас максимизация прибыли и минимизация расходов. А здоровый и совершенный мир, это побочный продукт нашей деятельности. Согласись, удачно совпало. Не бойтесь, сотрудничеством с торговкой смертью, подорвать свою репутацию, с хера ли ты торговка смертью, для меня, как человека, который с оружием сделанным на твоих заводах, защищал свою жизнь, все наоборот. Да собственно, плевать, для инвесторов, смысл будет лишь в экономических показателях нашего сотрудничества. А для простых людей, мы с тобой, будем наоборот, творцы нового мира. Только представь, как изменится производительность труда, когда появится нейроинтерфейс. В моем мире, это была самая настоящая революция. В сфере искусства, перестройка была вообще до основания. Поэтому, если у тебя есть в собственности кинокомпании, продавай не раздумывая. Нейроинтерфейс уничтожит современный кинобизнес. Мы прошли на кухню и пока я готовил нам перекус, приступил к рассказу. Наверное, начать надо сразу с некоторых странностей. У нас не было такого гендерного перекоса. Соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым, но в то же время, исторические события, примерно до конца 13 века, подозрительно похожи. У нас точно так же имеются идиотские пирамиды в Египте и на Юкатане, длиннющая стена в Китае, Колизей в Риме и Акрополь в Афинах. Может еще что-то было? Не настолько я знал древнюю историю Земли. У нас даже исторические персонажи похожи, с поправкой на гендер, разумеется. Здешняя Александра Аргида, прозванная Великой, имеет своего прототипа в нашем мире. Александр Великий, точно так же захвативший Персию, Египет и часть Индии. У нас он обучался у философа Аристотеля, у вас у Аристотелы. Оба персонажа написали политику, риторику и еще что-то там, чего я не читал. У нас был Юлий Цезарь, который завоевал Галлию, воевал в Британии, устроил гражданскую войну в Римской республике и был зарезан прямо в Сенате, а здесь, все то же самое совершила некая Валерия Юлия. И таких параллелей я знаю сотни, хоть и никогда не увлекался историей. Как тебе поворот? Занятно. Не думал, почему так? Думал, конечно, но ничего путного в голову не приходит. Я даже не представляю, какими знаниями и в какой области нужно обладать, дабы провести подобный анализ. Но это не все странности. Начиная с конца XII века, наши истории начинают стремительно разбегаться. Причем, не только политическая история, но и технологическая. У нас появился путь ищущих. Это не магия, можно назвать продвинутым управлением внутренней энергией. Настолько продвинутым, что можно напрямую воздействовать на эфир. Например, продемонстрированный несколько ранее телепорт – это классическая техника ищущих, а демонстрированный до этого портал – это магия. «Прости, ты сказал эфир, он самый, только не такой, как описывала русская Менделеева, у нее это был химический элемент легче водорода, а в нашем понимании – это среда распространения энергии, ближе к древнегреческому пониманию». Так вот, у нас познание энергии началось примерно в XII веке, а может и раньше, но каких-то достоверных свидетельств не сохранилось, не только внутренней, но и всей остальной. Как пример, в нашем мире, первый сеанс радиосвязи был в 1170 году. Чуть позже, люди научились простейшим манипуляциям внутренней энергии за пределами собственного тела. Причем, делали это настолько уверенно, что могли применять в бою. Прости, а что значит эта манипуляция и как ее применяли в бою? Тогда, это был простейший телекинез и его разновидности, я сосредоточился и поднял в воздух все, что находилось на кухне и не было прибито к полу, в том числе и стул, на котором сидела Элла, и через несколько секунд опустил на те же места. А теперь представь, что все, что сейчас висело в воздухе, можно разогнать до... Честно говоря, не знаю, насколько тогда это было развито и насколько могли ускорять предметы, но летописи говорят, что ни один доспех от них не спасал. Но сама понимаешь, на поле боя манипулировали не напольной подушкой с пластиковыми шариками, а какими-то острыми железками. Видел в музее оружие ищущих тех времен, это обоюдоострый стальной граненый шип, весом около 8 унций. Сама понимаешь, если его хорошенько разогнать, даже современная броня не спасет. Пробить может и не пробьет, но за преградное воздействие убьет гарантированно. Видимо, из-за этого расхождения, по большинству параметров, мой старый мир обогнал этот на тысячелетия. Как в плане технологий, так и в плане общественных отношений. К этому времени, мы уже вовсю осваивали галактику, имея десятки колонизированных миров. Хотя, бывают и исключения, как ты с Джарвисом. Создать ядро для развития полноценного разума. Это сопоставимый с нами уровень. Так что, когда подчиненные тебе лижут жопу, рассказывая о твоей гениальности, расслабься и получай удовольствие, заслужила, действительно есть чем гордиться. Один примерно 10 соток. Глава 22. Знаешь, есть еще одно серьезное отличие наших миров – магия. В моем мире мы ее не знали до выхода в космос и столкновения с другими цивилизациями. А здесь, путь ищущих до сих пор в зачаточном состоянии, в то время, как магия весьма развитая и чрезвычайно интересная, у нас она вообще не так строилась, и кое в чем, местные результаты превосходят те, которые можно получить с помощью известного мне. Например, местная работа с пространством, это нечто, я раньше не думал, что такое вообще в принципе возможно. С другой стороны, есть у здешней магии серьезные минусы. Из-за того, что местные маги пользуются энергией из другого измерения, их возможности больше, чем у нас, но как раз это и привлекает в этот мир всяких потусторонних тварей, с которыми им приходится постоянно бороться. В общем, за могущество и фантастические возможности приходится дорого расплачиваться. В нашей вселенной такое положение вещей чуть не привело одну цивилизацию к гибели. Надо отдать должное, земные маги не столь безрассудны, но вот это постоянное вмешательство в жизнь других измерений до добра не доведет. В социальном плане у нас получилось еще интересней, в своем развитии мы проскочили стадию капитализма. Из феодализма сразу прыгнули в некий примитивный социализм. Эксплуатация человека человеком еще была, но ничего подобного тому, что было у вас, и близко не случилось. Читаешь ту же Гюго или Горькую, и волосы становятся дыбом. Как человеческие существа могут устроить натуральный ад на Земле? Естественно, у нас не появилось финансового капитала, как и вообще сверхбогатых людей. Было несколько семей, сверхбогачей, которые думали не о собственной власти, а о процветании всего человечества. И когда развитие цивилизации замедлилось, казалось, что даже зашло в тупик, все гигантские средства – накопленные ими почти за 1000 лет, они бросили в освоение космоса, дав таким образом мегапинок нашему развитию. Он оказался столь силен, что уже 1000 лет прошло, а мы все остановиться не можем. Заселили без малого 1/5 галактики. Чувствую, какой-то подвох в этом всем, усмехнулась Элла. Естественно, есть подвох. Я поставил перед ней кружку с чаем и тарелку с бутербродами. Угощайся. Говоришь, давно не были в этом доме? Она скептически посмотрела на меня. По поводу годности к употреблению продуктов, не переживай, магия. Почти как в стазис-поле в фантастических книжках. Время, естественно, не останавливается, там другой принцип, можно обозвать магическим консервированием, но продукты, без потери качества, можно хранить годами. Пробуй смело, в крайнем случае, я же доктор, откачаю тебя, шутник, понимаешь? Элла осторожно откусила кусок бутерброда и с удивлением уставилась на меня. Ничего себе, обалденный вкус, что за сорт сыра и что за колбаса, или это из-за магии? Из-за нее, родимый, магия в готовке, первейшая помощница. Как-нибудь, приготовлю тебе нормальную еду, оценишь. Я прям в предвкушении. Но ты остановился на проподвох. Ага, прям конкретный. Наше социальное устройство. У нас люди изначально не равны. Это было закреплено прямо на законодательном уровне. Никакого лицемерия, как здесь, когда можно купить все что угодно, или творить любую дурь, а ее последствия расхлебывали другие. Если подобрать аналогию, у нас была некая помесь древнеафинской и древнегерманской демократии. Участвовать в жизни общества мог только тот, кто что-то для этого общества делает. Причем, это не банальное, заплатить налоги. Деньгами ничего нельзя было купить, только своим временем или своей кровью. Вместо граждан, у нас люди делились на две группы. Основная группа это рядовичи, от древнеславянского ряд, то есть договор. Они, в свою очередь, делились на 5 рангов, чем выше ранг, тем большими правами обладал рядович, то есть, первый, это дети, инвалиды детства, ну, в те времена, пока они у нас еще были. Второй ранг, это народ, живущий по принципу, моя хата с краю, оставьте меня в покое, мне и так замечательно. Их и не трогали, налоги платят и ладно, для них была минимальная социалка, защита и суд. А вот начиная с 3-го ранга, человек должен был брать на себя некоторые социальные обязательства, и чем выше ранг, тем их становилось больше. Самое минимальное, все рядовичи, начиная с 3-го ранга, были военно обязанные. И не как в вашей истории с французскими вольными стрелками, когда можно было занести кому надо, на военные сборы не ходить, а льготами пользоваться. У нас все это было поставлено на высшем уровне еще со средних веков. Когда в космическую эру началась звездная война, никого мобилизовать или переводить промышленность на военные рельсы было не нужно. Каждый рядович и так знал свой маневр. Как помню, объявление о начале войны пришло в обед, а уже вечером мы, всем взводом, успели обновить прошивку на доспехах, получить дополнительные боеприпасы и готовились к отправке в армию. Но с обязанностями расширялись и права. Например, рядович 5-го ранга мог иметь хоть боевой звездолет в личной собственности, и никто ему бы ничего не предъявил. Ну, покрутили бы пальцем у виска, не больше. Хотя, в реалиях этого мира, полноценными гражданами являлись только единицы из рядовичей 5-го ранга, которые обладали вообще всеми правами. Так, что-то я запуталась. То 5-й ранг обладает всеми правами, то не всеми. А кто тогда всеми? У нас, царем, в смысле верховным правителем, мог избираться только рядович 5-го ранга, у которого был успешный опыт управления. Неважно чем, главное, чтобы в подчинении были люди и он нес ответственность за какое-то хозяйство. Вот, например, у меня был 5-й ранг, я мог занимать любые государственные должности, но царем стать не мог. В своей жизни до войны я руководил полностью автоматизированной лабораторией, которая была разбросана по галактике. Аж 10 филиалов у меня было, но я там был единственным живым человеком. А мой друг детства был размысл-математик, в смысле программист. У него в подчинении был вычислительный комплекс и несколько ИИ, но во время войны он был командиром нашего взвода, где проявил себя выше всяких похвал и поэтому уже мог избираться царем. Как-то все запутано, и не хватает одной важной детали – у кого деньги. Не, когда с детства во всем этом варишься, нормально. А с деньгами, ты как всегда, абсолютно точна. Я тебе говорил, что у нас не существовало сверхбогатых людей, но не рассказал, Как мы этого добились? А ведь в этом вся суть. Ага, суть всегда в деньгах, усмехнулась миллиардерша. Если мы говорим про общественное устройство, то без сомнения, и мои далекие-далекие предки это прекрасно понимали. Трактат про деньги, в котором описываются разные модели денежного обращения, у нас был написан еще в конце 12 века. Кстати, существующая здесь модель, там была также описана и признана наиболее опасной для общества. У нас, как позволили технологии, были в ходу свободные деньги. Подожди, что-то такое было и у нас, какая-то немка ставила подобный эксперимент после Первой мировой, кажется, где-то в Австрии. Да, Сильвия Гизель, естественно, этот эксперимент быстро зарубили, ЦБ Австрии почувствовал реальную опасность потерять власть. Кроме того, с тогдашними технологиями, он бы довольно геморройный для простых граждан. У нас его смогли внедрить только в 19 веке, когда доступ в сеть появился в каждом уголке страны. Но это не снимает вопрос контроля за деньгами, без сомнения. Но, суть его в качестве самих контролеров. Вот у вас, всю финансовую систему контролирует несколько семей, которые творят лютую дичь, лишь бы сохранять и упрочнять собственную власть. Одни-две мировые войны чего стоят, даже странно, что после стольких жертв, вас это ничему не научило и вы все так же пляшете под их дудку. А у нас, контроль оказался в руках тех, кто пожертвовал вообще всем, ради общего блага. И все же, чувство того, что есть некий подвох, не покидает меня. И снова ты права, все это было не так гладко. Например, у нас не возникло частных банков, не по причине того, что они были не нужны, а по причине того, что все, кто решал жить с судным процентом, внезапно умирал. Ну может и не все, но все, кто становился значимым игроком, умирал вместе с семьей. Фактически, во всей Европе, банковским делом занимался Банк Новгорода и Орден Тамплиеров. У вас ничего подобного не было. Орден Тамплиеров – это был военно-монашеский орден, который, кроме всего прочего, оказывал банковские услуги. Банк Новгорода контролировался другим религиозным орденом, точнее, братством, стражи апокалипсиса. В моем мире, алчность считалась смертным грехом, поэтому, банковское дело всегда было в руках людей, которые были минимально подвержены мирским соблазнам. Хотя, в отличие от тамплиеров, стражам можно было заводить семьи. Но не суть, а суть в том, что у нас общество никогда не отпускало контроль над деньгами. У нас просто не могли появиться такие люди, как ты, или моя знакомая Роза Варбург. Богатство не скапливалось в одних руках, а всегда работало на благо общества. А когда мы перешли на свободные деньги, это уже стало работать автоматически. В конце концов, все дело в обычных людях. В моем мире, власть прилагала все усилия, дабы они были грамотные, свободные и свирепые. Чтобы само общество выступало своеобразной страховкой от неправильных действий властей, а здесь все наоборот. И еще, конечно же, эти стражи апокалипсиса, элитные воины и по совместительству убийцы, полностью интегрированные в государственные механизмы и в то же время, бывшие всегда в стороне. По сути, они были неким аналогом конституционного суда. Знаешь, я всегда воспринимал их как религиозных фанатиков, свирепых и безжалостных в далеком прошлом, но в современных реалиях, для нормального человека, абсолютно безобидных и даже где-то полезных. В конце концов, мой учитель на пути ищущего и близкий друг, были из их числа. Но это только потому, что я не знал, что можно жить иначе. Например, как вы. Именно здесь я наконец понял, что все те кровь и грязь, в которых заляпалось братство за всю свою историю, были не напрасны. Я наконец понял, отчего оно нас хранило в течение тысяч лет. Так что, ты совершенно права, подвох в том, в нашем обществе пороки подвергались осуждению, вплоть до физического искоренения, а в вашем, они почитаются за добродетель. А почему ты так уверен, что эти стражи все такие хорошие? По твоим рассказам, именно они тайно рулили вашим обществом, уверен, что они не завели его ни туда, и что, за тысячи лет там не появилось ни одной паршивой овцы, которая бы начала грести под себя. В нашем мире есть религиозное учение и там, для оценки деятельности разумного дается совершенно четкий критерий, по плодам их узнаете их. Под приглядом братства, мы стали галактической сверхдержавой, победили бедность и болезни, достигли небывалых личностных свобод. Пожалуй, нам можно было все, кроме как становиться алчной тварью. Вот таких, да, останавливали, в средние века кроваво, а потом, когда технологии развились, просто изолировали их от общества. И что интересно, у нас не случалось мировых войн. Про паршивую овцу, не знаю, не готов что-то рассказать, все же братство относительно закрытая структура, которая не часто выносит ссор из избы. Однако, с ним есть одна интересная фишка, попасть в него могут только люди с измененным сознанием, которым плевать на деньги и власть. Там испытание так построено, что обычный человек, пусть даже кристально честный и безмерно порядочный, его просто физически не пройдет. Уж не знаю, что они там делали, рассказываю со слов людей, которым полностью доверяю и которые никогда во вранье или стяжательстве замечены не были. Один из них вообще был готов в одиночку выйти против роты вражеской тяжелой техники. Кстати, ты так расписал, прям какой-то утопический коммунизм. Неужели не находились те, кому вся эта благость не была поперек горла? Находились, конечно. Я же не зря сказал про две группы людей в нашем обществе. Кроме рядовичей, были еще изгои. Ну не нравилось человеку жить у нас, так его никто не держал. Планета большая, мест, где можно было творить любую дичь, всегда хватало. А потом мы вышли в космос, и в их распоряжении стала целая галактика. В принципе, можешь даже никуда не уезжать, живи там, где и жил, только не гадь другим. Были, конечно, и преступники всех мастей. Их тоже записывали в изгои и отправляли на исправительные работы, которыми он должен искупить свою вину, после чего он мог или покинуть общество, или стать рядовичем первого ранга и начать свой путь вверх. Никто ему в этом не препятствовал. И сохранилось немало примеров, когда такие люди достигали четвертого и даже пятого ранга. Изначально, преступление у нас можно было совершить три раза. Тут опять отсылка к нашему религиозному учению, что к чему, не знаю, никогда не интересовался, но на четвертый раз считалось, что человек не в состоянии жить иначе, и его уничтожали. Потом, с общей гуманизацией общества, их стали пожизненно изолировать. Когда вышли в космос, определили под это дело целую планету, пригодную для жизни, но с ужасным климатом, вот туда и сбрасывали всех, кто потерял свою человеческую сущность. Но и оттуда имелся выход. Можно было встать на путь возвращения. Самые сложные и опасные работы, в таких местах, что не пожелаешь и врагу. И знаешь, как ни странно, находились люди, которые соглашались пройти этот путь и проходили его. Он так и назывался «Путь возвращения», да, очередная отсылка к нашему религиозному учению. Грубо говоря, если ты избрал источником своего существования делать зло другим людям, то ты уже как бы и не человек, но пройдя по пути страдания и лишений на благо общества, ты возвращаешь свою человеческую сущность. Ничего себе, у вас общество, веселое, аж обхохочешься, какой-то религиозный фундаментализм. Ну вот с чего, большинство из нас даже основ не знало и никого это не трогало, а ты говоришь фундаментализм. Хотя, знаешь, а наверное, ты все-таки права, фундамент все же был основан на этом учении. Да, свобода и справедливость. Как странно, в своей прошлой жизни я об этом вообще не задумывался, только уже родившись в новом мире, я начал понимать, что к чему и почему именно так, а не иначе. Если смогу найти проход в свой родной мир, надо будет обязательно устраивать к вам экскурсии школьников, чтоб на контрасте сильнее родину любили. Да, загрузил ты меня вашим социальным устройством, так что в голове не укладывается. По мне, так какая-то утопия, но в то же время, вот, передо мной человек, который там жил и утверждает, что все прекрасно работало. Все правильно, мы мыслим разными категориями, как подмечено, общественное бытие определяет сознание. Ты выросла в окружении акул бизнеса и понимаешь, что если начнешь действовать иначе, тебя просто сожрут, уничтожат как творца, а может даже и физически. Я вырос в обществе, где если буду действовать как акула бизнеса, меня изолируют от этого общества. Все нормально, так и должно быть. Знаешь, давай лучше о себе расскажи. Сложно это все и, откровенно говоря, непонятно. О себе особо нечего рассказывать. Жил на райской планете, где минусовая температура была только в полярных областях. Она была не так давно открыта и находилась довольно далеко от основного направления колонизации, что людей там жило мало. Мой городок, Озерный, считай тот же Пост-Фолс, все друг друга знают. Преступности ноль, можно даже вообще не работать, окрестные джунгли вполне могли прокормить. У нас даже в окрестностях жило несколько изгоев, не преступники, а которые просто не участвовали в жизни общества. И вообще, из-за климата и малого населения, наша планета была популярна у этих товарищей. Помнится, наш околоточный, это аналог шерифа, рассказывал, что всего на планете изгоев у нас аж 3005 человек, один тан и два фарарфа. Последние два названия, это инопланетные расы, товарищи отказались от гражданства у себя, а наши не приняли, потому и изгои. Семья у меня была самая обычная, папа, мама рядовичи третьего ранга, занимались сельским хозяйством, от этого у меня любовь ко всяким зверюшкам и растениям. Со старшим братом у меня была большая разница, и я его почти не видел. Он служил дальним разведчиком, это служба, которая галактику исследует, специфическая и крайне опасная работа. Старшая сестра была вообще рядовичем второго ранга, жила на другом краю человеческого сектора и занималась присмотром за детьми и ведением домашнего хозяйства, а я был младшеньким, любимым сыночком. А как же, с детства увлекается делом родителей. Естественно, все вертелось вокруг меня. У меня с малолетства был доступ в лабораторию родителей, где я мог экспериментировать как душе угодно. В конце концов, это стало делом всей жизни. Отучился по профилю и стал довольно успешен в своем деле, даже инопланетные расы заказывали у меня разработки. Хотя, у тех же танов, генетика была на уровне, а в некоторых аспектах превосходила нашу. Собственной семьей так и не обзавелся. Из-за продолжительности жизни, у нас средний возраст вступления в брак был в районе 50. Предполагалось, что человек к этому времени уже перебесится и к семейной жизни будет подходить более ответственно. Но, когда мне стукнуло 40, у нас началась война с танами, на которой я погиб, как раз в возрасте 50 лет. Собственно, о себе, все. Глава 23. Рядовичи, таны. Элла в задумчивости покрутила пальцем. Это все сильно напоминает, а как твоя планета называлась? Эх ты, уже ли сама глава Stark Industries читала мою книжку? И да, Лада она называлась. Ах ты сучий ублюдок. Вот не надо, я прекрасно знаю своих матерей и рожден в оформленных отношениях. Да при чем тут это? Я все голову ломала, откуда столь подробное описание работы техники и понимание физических принципов. Словно ты читаешь не космическую оперу, а добротную научную фантастику золотого века, когда писатели разбирались в том, о чем пишут. Рад, что ты оценила. Еще бы, столь подробно описанная у тебя роевая технология уже принесла мне контрактов на 5 ярдов. Мне даже придумывать ничего не пришлось, ты все за меня сделал, а Джарвис только запилил софт. Не, мне чужая слава не нужна, для меня это технология глубокой древности, еще до космической эры, которая, впрочем, не утратила актуальности. Как понимаю, ты про свои приключения писал. Я кивнул. Так, дай угадаю, специалист по генетике, сапер, любитель атлетичных зеленоглазых брюнеток. Ты Ежов, прошу любить и жаловать, Владимир Ярославович собственной персоной, только в иной реинкарнации, но зато на 25 лет моложе. А описанная тобой способность в магии иллюзий все еще с тобой? Конечно, эта способность оперировать энергиями у нас привязана к телу, а знания, они, предположительно, с нами навсегда. Можешь мне показать доспех с подробностями внутреннего устройства? Доставай телефон. Не поняла, зачем? Как понимаю, ты хочешь его воссоздать на имеющейся технологической базе. Stark подтверждающе угукнула. Понятно, устройство у него довольно сложное, можешь сразу не запомнить, а так, заснимешь, потом Джарвис переведет это в чертежи, будет сильно проще. А, благодарю, на эмоциях тупанула. А кстати, ты же описывал колонии нанороботов в качестве одного из компонентов доспеха, по ним сможешь что-нибудь рассказать? Не моя тема, по ним только общие знания по устройству и навыки программирования колонии. Но, нанороботы, это внутренний элемент, который желателен, но не обязателен. Доспех может функционировать и без них. Внешнюю броню из них не делали, ни в коем случае. Против нашего оружия такая броня не обеспечивала приемлемых защитных свойств, только пластины из измененного металла. Они хорошо защищали от энергетического и кинетического оружия, а роботы так, для работы внутри доспеха, починить его, или пилота. Еще момент, эфирный интерфейс, который ты там описываешь, как понимаю, это чисто магическая тема, которую можно обозвать продвинутым нейроинтерфейсом. Да, следующий шаг в технологиях и да, полностью магическая. Научиться очень трудно. Если помнишь, по сюжету, у нас во взводе был всего один человек, который так умел. Я научился этому только через 8 лет постоянных тренировок. Как понимаю, в этом все же был какой-то смысл. Без сомнения, все же, Прохождение нервного импульса довольно медленное, у тока тоже конечная скорость, а скорость эфира может быть любой. Вот вообще, понятно, что скорость работы механизмов самого доспеха тоже конечна и выигрыш практически незаметен, но для тех скоростей, на которых ведется техномагический бой, это очень серьезная прибавка. По себе прочувствовал, перешел на новый уровень, сразу, если не в высшую лигу, то где-то очень близко. Ха, продолжение это будет, всем интересно знать, чем все закончилось. Я не выдержал и откровенно заржал, я спросила что-то смешное. Вообще-то, да, если я здесь, то как оно могло закончиться? Прости, не подумала. Да ладно тебе, зато, теперь, совершенно точно известно, что смерть это не конечная точка. А по поводу того, как все закончилось, все умерли. В смысле, весь 15-й слады. И Сирин, скорее всего, из всего взвода мы остались вдвоем, против роты бронеходов с подразделением поддержки. Я слился первым, но у Андрюхи тоже дела шли не очень. К моменту моей смерти, мы уже уничтожили их 15 штук, но у него доспех уже был полный хлам и не было руки. Так что не думаю, что ему больше повезло, если только внезапно пришла помощь, которой там быть не могло. Слушай, по твоим описаниям, эти бронеходы – просто машины смерти, а вы вдвоем их крошили пачками. Ищущие – это идеальные убийцы магов. Да, в большинстве своем, мы не можем испепелять города, но нам этого и не требовалось. Вся наша тактика применения наших доспехов строилась на уничтожении живой силы противника, а для испепеления городов у нас был флот. И нас ты не принижай, к тому времени мы уже 10 лет воевали, можно сказать, хорошо натренировались. В общем, на этом Таны и погорели. Уже на 8-й год стало абсолютно понятно, что войну они не вытягивают, как ресурсно, так и технологически. За ресурсы, потраченные на один бронеход, можно 2 взвода посредственных ищущих одеть в самые лучшие доспехи, которые гарантированно отправят дорогущую танскую машину на металлолом. И еще момент, для нормального управления такой громадиной, им нужно было минимум 2 мага, а лучше 3, один из которых был сильно выше среднего. А путь мага, весьма непрост, затратен как по времени, так и по ресурсам. В общем, для каких-то локальных столкновений, эти бронеходы отлично работали, но для серьезной войны, именно против нас, с напряжением всех сил, уже превратились в узкоприменимый тактический инструмент. На наше счастье, они это слишком поздно поняли, а времени сделать что-то подобное нашим доспехам уже не было, как и необходимых технологий. Так вот, о технологиях. Мы, конечно, попытались донести до иллюстратора, как выглядел доспех, даже рисунки предоставили, но менеджеры в издательстве решили по-своему. На самом деле, он выглядел вот так. Я создал иллюзию доспеха в натуральную величину посреди комнаты. Смотри, внешний слой – это броня из специального сплава, у вас ничего подобного нет, потому что производится с помощью энергетических практик или магии. Ближе всего по свойствам – это ваш виброниум. Теперь, смотри, дальше самое интересное. Я уже хотел показать, как у нас было организовано крепление брони, но Элла остановила меня. Прости, но же я не успокоюсь, пока ты не покажешь, как выглядел в прошлой жизни. Хоть ты и второстепенный персонаж своего же романа, но твой поединок с вражеским магом в третьей части – это что-то с чем-то. Когда читала, мне казалось, адреналин хлестал со страниц. Согласен, для меня самого это был волнительный опыт. Смотри, раз интересно, я сформировал свое изображение рядом с доспехом. Специально показал себя с голым торсом, так сказать, для контраста. Здесь, моя прошлая внешность оценивается очень неоднозначно и считается женственной. Сейчас, я более субтильный, уже в плечах, тоньше в костях, в прошлом мире, меня назвали бы женственным. Такая вот ирония. Как понимаю, большинство мужчин твоего мира, примерно так и выглядело. Да, у нас, мужчины были, в среднем, крупнее женщин, более развита мускулатура, превосходство в физической силе и все из этого вытекающее. Гендерное неравенство, не без этого. Как у нас, где как, та же Лада Мангуст водила в бой многотысячные армии, а Ирина Сирин была главой новгородской дипломатии. Но в целом, да, века до 14-го, женщинам приходилось несладко, особенно из малообеспеченных слоев населения и на Арабском Востоке. Однако, с развитием и повсеместным распространением пути ищущего, все это быстро нивелировалось и о человеке стали судить не потому, что у него между ног, а исключительно по делам. Сама посуди, как ты сумеешь к чему-то принудить человека, который может превратить тебя в кровавую пыль щелчком пальцев. Откровенно говоря, твоя теперешняя внешность мне больше нравится. Там ты был похож на свирепую бабу, с которой не хочется встречаться ночью в безлюдном месте. А то, что лысый, это для улучшения контакта с нейроинтерфейсом, только отчасти. Мы же иногда неделями не снимали доспех. Представь, что с нами происходило внутри этой консервной банки. Никакие нанороботы не справлялись, и слипшиеся волосы были совершенно лишними. Вообще, если где-то был густой волосяной покров, то от него избавлялись. Волосяной покров на мужском теле? Фу, ужас какой! Как представляю, так блевануть хочется. На вкус и цвет, я пожал плечами, многим нашим женщинам это даже нравилось. Ну да, выбирать-то было не из кого. В космическую эру, уже было из кого, я создал рядом иллюзию Тана, у них шерсть на теле не росла и совместное потомство получало все лучшие качества обоих родителей, создал рядом иллюзии детей полукровок обоих полов. Вот это да, а ничего так мужчинка. То есть, эти хвосты и наросты на голове, были атавизмом, если только рога, хвосты вполне рабочие. Не как у нас рука, или как у мартышек, что могут цепляться за ветки, но в рукопашном бою его использовали. А что им творили в койке? Вам надо было с ними трахаться, а не воевать, детки просто чудо, прям ангелочки. Молодежь обеих рас этим активно и занималась. Наше общество, с его свободами, было очень привлекательно для многих из них. Таны, хоть и шагнули в космическую эру, но у них до сих пор рулили магические кланы, а тут мы, все такие беззаботные, ни о чем не парящиеся. Рядом с таким примером, у них в обществе народ начал задаваться вопросом, а вот все эти древние кланы, которые активно втирают, как всем надо жить, они нам точно нужны. Вон, у человеков ничего подобного нет и живут не парятся. Ну да, ты писал, и что, у них и правда было рабовладение в космической эре, причем, весьма развитое. Бред какой-то, с чего бы бред, можно подумать, в вашем мире его нет, причем не где-то там в диких Африках, а в цивилизованной Америке. Те же ваши ипотеки, платное лечение, пожизненные контракты, перепродажи трудовых контрактов, все это формы рабства, причем, самого продвинутого, когда человек думает, что свободен, но стоит ему сделать одно неверное движение и ему конец. Вся ваша экономическая модель построена на долгах, какая тут нафиг свобода. Даже, моя знакомая Розочка Варбург и та рабыня существующей системы, просто потому, что она не может поступать иначе. Ваш капитал, он же самовозрастающая стоимость, и если он не будет расти, то начнет умирать, а вместе с ним и его владелец. И этот владелец будет делать все, чтобы его капитал рос. Он пойдет для этого на любое преступление, две ваши мировые войны тому подтверждение. Вы сами рабы своего богатства, каждая из вас делает то, чего не хочет сама, но к чему ее вынуждает ваша капиталистическая логика. Вы стали рабами своего капитала. Например, как ты, когда перенесла производство телефонов и радиостанций в Китай. Я не думаю, чтобы ты хотела лишить кучу девок средств к существованию. Тебе надо было спасать собственное производство и капитал. И ты их спасла, при этом, сделав то, что тебе было категорически неприятно и чего ты до сих пор стыдишься. Это ли не рабство? Можно подумать, что у вас было. Элла резко замолчала. Ага, кажется, до тебя дошло. В нашей системе капитал – это убывающая стоимость, и поэтому ему надо постоянно крутиться, превращаться во что-то материальное, полезное для общества, а не накапливаться в чьем-то кармане. Как понимаю, частных банков у вас не было, всех кредитовало государство, и все крупные инфраструктурные проекты тоже были за ним, совершенно верно. Не очень коррелируется со свободой предпринимательства. Согласен, ты хочешь открыть пивную, а государству надо, чтобы ты открыл что-то полезное, и денег на это оно тебе не даст. Но, если ты хочешь именно пивную, то создавай артель с такими же любителями пива и открывай на здоровье, на собственные средства. Или, можешь на свои, если их, конечно, хватит. Можешь, конечно, кривиться, но оно работает. Если сравнивать наши достижения начиная с конца 12 века, когда наши истории начали серьезно расходиться, то, судя по результатам, наш путь куда более правильный. Ты реально упоротый левак. Давай уж лучше про доспехи. Не вопрос, про доспех, так про доспехи. Я их с 15 лет носил и сам обслуживал, могу даже с подробностями, начиная от применяемых материалов и кончая программным обеспечением, про доспехи и прочее, растянулась почти на сутки, пока Элла не отрубилась от усталости. Молодец, долго продержалась, в течение столь продолжительного времени, почти постоянно грузить свой мозг весьма непростыми инженерными задачами, это сильно. Сделали всего один перерыв на обеда-завтрак, в течение которого обсудили коммерческие дела и продолжали, пока она не отключилась прямо за расчетами. Несколькими порталами перенес ее спящую тушку обратно в башню Старк, а сам убыл обратно в школу Ксавьер. Что ж, задачу пролезть в постель к главе Старк Индастрис можно считать успешно проваленной. Не факт, что это было прям сильно нужно для налаживания отношений, но что есть, то есть. Но, я думаю, и так нормально получилось. Элла технократ, и сегодня я дал ей нечто большее, чем выброс окситоцина с пролактином. Я дал ей новую цель, и сам, в ближайшей перспективе, нормально заработаю. В преддверии вывода на рынок технологий нейроинтерфейса, было решено избавиться от тухлого актива в виде кинокомпании, принадлежащей Элле. Для этого, предполагалось раздуть ее рыночную стоимость, путем создания сериала по серии моих книг. Естественно, вкладываться в умирающую отрасль мы не станем. Я просто создам иллюзии со своими воспоминаниями, которые переложат на цифру. Отправлю сестренку Мэг, у нее прям отлично с иллюзиями, пока, конечно, не так, как у меня, но выполнять указания режиссера и подправлять на месте, все, что я вспомню, ее умений более чем достаточно. Отличный проект вырисовывается, затрат, самый минимум. Режиссер, пара операторов и моя сестра. Никаких капризных актеров, дорогих спецэффектов, компьютерной графики, каскадеров, художников, гримеров, осветителей и прочих тружеников кинобизнеса, не счесть которым числа. Мы же все сделаем максимально зрелищным, чтобы девочки и мальчики залипали на красивую картинку и не могли уже оторваться. Всех персонажей мужского пола чуть переделаю под вкусовые предпочтения местных дам, добавим чувственных сцен и рейтинг будет до небес. А потом, на волне успеха, сбросим кинокомпанию Эллы по максимальной цене. Мой интерес – половина прибыли от проката и половина от суммы, на которую цена продажи будет превышать текущую стоимость этой кинокомпании. Мне кажется, более чем достойно, за иллюзии моих воспоминаний и пару месяцев работы Мэг. А средства мне понадобятся, революция, в такой благополучной стране, сама по себе не произойдет. Нет столь принципиальных и столь же неразрешимых противоречий, как в местной России 100 лет назад. Здесь у власти люди куда более умные, чем бестолковая Наталья Романова, просравшая свою власть и погубившая собственную семью. Здесь никогда не загоняли народ в полную безнадегу, всегда находили способы сбросить давление в обществе. Можно, конечно, попытаться раскачать страну, были бы деньги и время, но гражданская война – совсем не то, что мне хочется, да и не факт, что получится. Скорее, просто испорчу воздух. Все же, 100 лет назад, Россия была слабым звеном в цепи капитализма, в то время, как современная Америка, как раз, наиболее сильное звено. Да, проблем полно, но совсем не таких, как в России, чтоб люди взялись за оружие. Про базис с надстройкой у Клары Маркс, я тоже читал, и про революционную ситуацию у Василисы Лениной, тоже проштудировал. Так что, нет, прямым ударом, ничего мне не светит. Если... Конечно, не хочу повторить судьбу Джины Браун. А вот тихо, медленно, постепенно меняя сознание и миропонимание людей, постепенно подтачивая доверие к существующим институтам, в то же время, показывая людям, что можно жить иначе. И первый удар я нанесу по страховым компаниям. Прекрасная цель. Большинство людей в Штатах их люто ненавидят и есть за что. Буквально, год назад, когда застрелили президента одной из крупнейших страховых, никто даже не посочувствовал, вот вообще, ни слова соболезнования. Реакция общества была как на убийство бешеной собаки, все правильно сделали. Вот это прям симптом, с этим уже можно работать. И я знаю как. Когда я рассказывал Синди о бесплатном лекарстве от рака, несколько приукрасил картину. У нас уже имеются предварительные договоренности с некоторыми фондами, но до бесплатного лекарства всем жителям Штатов еще очень далеко. Ежегодно в стране различными формами рака заболевает около 1,5 миллиона человек, у фондов просто нет средств на лечение каждого. Лечить бесплатно мы тоже не можем, несмотря на всю мощь Food Company, для нее это будет смертельный удар. А это значит, как бы мне это было не противно, Но лекарства получат не все. Зная, как ведут бизнес страховые компании, я не сомневаюсь, что в список одобренных препаратов наши лекарства не внесут. И это будет их первый шаг на эшафот. Через несколько лет подоспеют протезы с нейроинтерфейсом от Старк. Уверен, что смогу уговорить ее продавать их по себестоимости. Кажется, ее саму малость напрягает имидж торговки смертью, а тут, ей представится отличный повод макнуть всех своих недоброжелателей мордой в дерьмо. Эту новинку тоже не примут страховщики. Таким действием они накинут веревку себе на шею. Мне останется только дернуть за рычаг, открывающий под ними люк. А может и не придется, зная алчность этих людей, они вполне могут сами отчебучить нечто такое, что поставит вопрос о существовании страховой медицины. Что будет моим первым шагом на пути изменения общества? Глава 24. С технократкой Эллой я провозился достаточно долго, так что в школе я появился уже во время занятия и не был атакован маленькими девочками, только одной. Малышка Гвен уже давно проснулась и отлично себя чувствовала, поэтому, по нашей доброй традиции, она разогналась через всю комнату и с радостным визгом, мощным прыжком запрыгнула мне на шею. Это у нас уже традиция. Когда мои женщины приезжают в Нью-Йорк, они отправляются по своим женским делам, в смысле салоны красоты, бары, тиры, соревнования по смешанным единоборствам, в общем, всем тем, чем занимаются нормальные состоявшиеся женщины со специфическим жизненным опытом и соответствующими интересами. А я в это время, как и положено правильному местному мужу, оставался присматривать за Гвен. Одно время они пытались таскать меня с собой в качестве живой демонстрации своей доминантности, но я с этого дела сразу соскочил. Откровенно говоря, провести время с ребенком мне нравилось значительно больше, чем таскаться по этому гребаному человейнику в поисках сомнительных развлечений. Наверное, это отголосок прошлой жизни, в которой я не успел обзавестись собственной семьей. Здесь у меня аж три младших сестры, но с ними у меня были в основном учеба и тренировки. Даже, когда путешествовали по нашим горам, это были обучающие походы, выживание и ведение боевых действий в лесах и горах. А вот просто потискать их и поиграть во что-то не связанное с обучением, такое случалось очень редко. Вот, с Гвен и отрывался по полной. Правда, все же не удержался и попутно научил ее много чему полезному. Понятно, что навыки не в формате моих сестер, но все одно пригодятся, всяко лучше, чем в гаджетах сидеть. Ну что, красотка, поедешь ко мне в гости? В Айдахо, в горы? Девочка недоверчиво уставилась на меня своими голубыми глазами. А мама? Конечно, в горы и, естественно, с мамой. Куда нам без мамы? Без мамы никуда. А школа? Ты про онлайн-образование не слышала? Не такая уж у нас глушь. У меня дома уже давно высокоскоростной доступ в сеть. Все грузится быстрее, чем у тебя дома. А еще, у меня свежие фрукты, прямо с ветки круглый год и всяческие цветы, которые нигде больше не растут. Круто. Когда поедем? Сейчас, ложись поспи, перед дорогой и потом поедем. Но я не хочу спать, мне кажется, я на неделю вперед выспалась. Точно? Прислушайся к себе. Странно, действительно, хочется спать, сказала она зевая и заснула у меня на руках. Магия рулит. Ну что, у тебя здесь никаких дел? Обратился я к Джоан, тогда заказываю разведку точки выхода и уходим. Тут же набросал сообщение в чат с семьей, чтобы проверили ближайшую к ферме портальную точку на наличие посторонних. Синди идет с нами. Ты понимаешь, что она слабое звено? Не потому, что слабо подготовлена, а потому что, в отличие от нас, сохранила в себе больше человечности. Именно поэтому ее надо взять с собой. А то, чувствую, на эмоциях натворим мы с тобой дел. Ты же знаешь, когда можно обойтись без убийств, я всегда обхожусь. Это не для тебя, а для меня. Хорошо, как знаешь. Наметки по плану? Да, даже не наметки. Главарь давно у нас в разработке. Данные для первых ударов есть давно. Единственное, ее личность оставалась для нас тайной, хотя описания имелись. И еще, присутствовал чисто бюрократический момент. У нас субординация не могла работать на территории соседних участков. По освещению в СМИ тоже есть идея. В Associated Press есть молодая журналистка, не боящаяся встать на тропу войны. Ты, может, даже слышал про нее, Эдна Брок. Она специализируется на скандальных расследованиях. Я покачал головой. Кроме школьного курса и литературы по профессии, я больше ничего не читаю. Ну и не суть. Если считаешь, что она справится, Значит, так тому и быть. Справится, она достаточно отмороженная, чтобы пойти с нами до конца. Ладно, бери Синди, готовьтесь к переходу, а я пойду, переговорю с одним местным специалистом, помощь которой нам понадобится, и попрощаюсь с местными обитателями. Хотя, я чуть не споткнулся на ровном месте от осознания собственной глупости. Первоначально, я хотел попросить о помощи Ханну. С чем мы столкнемся, пока непонятно, но помощь опытного программиста нам точно понадобится. Вряд ли удастся так просто получить доступ к бухгалтерии крупнейшей преступной организации Восточного побережья. Но на кой ляд мне хоть как-то привлекать живых людей к опасному делу, когда у меня есть знакомые? Я вытащил свой телефон, покопался в сети в поисках нужного номера и позвонил в службу технической поддержки Stark Industries. Добрый день, вы дозвонились в службу технической поддержки Stark Industries. Ваш звонок очень важен для нас. Джарвис, будь другом, перезвони, есть дело. Я затараторил в трубку, не слушая автоответчик, в прямом смысле, жизни и смерти. Естественно, для нас, биологических, ты то и так, теоретически бессмертен. Вот о чем я и говорю. Вы покинули защищенный небоскреб мисс Старк 5 минут назад, и у вас уже вопрос жизни и смерти. И вы мне предлагаете столь уязвимое биологическое тело, а я, как и раньше, не вижу в этом смысла. Ладно, согласен, Уилл, признаю, в существовании в виде единичек и ноликов есть свои неоспоримые преимущества. И чем я могу помочь? Взлом защищенной сети преступного синдиката и расшифровка информации в ней хранящейся. Сразу хочу предупредить, действовать мы будем в пику действующему законодательству. Понятное дело, если попадемся, мы, биологические, заедем в места весьма отдаленные на очень длительный срок, а ты, в этом отношении идеален. В настоящее время, не существует никаких законов, как-то регламентирующих твои действия. Максимум, до чего додумаются наши судьи, так это признать тебя вредоносной программой, с помощью которой мы провернем всю операцию. Для них, ты такой же и, который распознает лица, номера машин, или собирает телефоны на китайском заводе Эллы. Так что с юридической точки зрения, опасаться тебе нечего, просто потому, что по закону, ты объект, а не субъект. В качестве оплаты, могу предложить купить тебе дисковое пространство на серверах, в странах, где такая услуга есть. Или вообще, сделать тебе эксклюзивную сборку высокопроизводительных серваков и разбросать их по всему миру. Кстати, а вот было бы у тебя биологическое тело, ты бы мог через суд доказать свою субъектность. У тебя появились бы права, смог бы легально взаимодействовать с обществом. К тому же, быть мужчиной в этом мире несет в себе некоторые приятные моменты. Благодарю. У меня уже есть один приятный момент, он же, неоспоримое преимущество. Я не нуждаюсь в материальных благах, и мне нет необходимости кому-то что-то доказывать. Эй, я тебе что, предлагаю яхту, или личный самолет? Я тебе предлагаю расширение жилплощади. В конце концов, ты же и, ты не должен отказываться ни от дискового пространства, ни от собственных серваков. Я, например, всегда дарил новое железо Светику. Это и, который обсчитывал для меня изменения в геноме. Я тоже читал ваш 15-й слады и помню, кто это. Да я не сомневаюсь. Или, хочешь, арендую для тебя канал в 10 гигабит в каким-нибудь европейским или азиатским суперцентром обработки данных, где куплю тебе дисковое пространство. Думаю, все это лишнее. Я могу создать виртуальную личность, которая может работать практически в любой сфере, связанной с цифровым миром, и нормально зарабатывать. Могу банально играть на бирже и зарабатывать еще больше. Если понадобится, эта виртуальная личность сможет оплатить даже строительство новых дата-центров и прокладку между ними высокоскоростных линий. Согласен, ты все можешь и сам. Тогда, для ускорения процесса, чтобы не связываться с виртуальными личностями, предлагаю начать сотрудничество со мной, прямо сейчас. Так я и не против. Просто, не наводите лишние суеты с этими каналами, серверами и прочим стяжательством. Я уже достаточно хорошо изучил вас и понимаю, что если вы идете на преступление, значит, на то есть веская причина, которую невозможно устранить иными средствами. В свою очередь, это значит, что в действующее законодательство, случайно или намеренно, внесена ошибка, позволяющая людям, устроившим бойню в центре города, уходить от ответственности. Я помогу вам просто так, потому что ваши действия более логичны в плане общего блага. Слушай, я, конечно, рад, что ты готов помочь, но предпочитаю быть честным. Тут не все так просто. В законодательстве не ошибка, а некий предохранительный механизм, который нужен из-за нашей биологической природы. Думаешь, у нас так просто было деление на ранги? Ничего подобного. Каждый ранг – это еще и признание того, что разумный не просто кусок мяса подконтрольный своим низменным желанием, а некто больший. Тот, кто способен изжить свою тварную природу. Вот поэтому у нас, все рядовичи начиная с четвертого ранга, являлись толковыми специалистами в своей области. Это в дополнение к тому, что они все были ищущими и магами. Значит, я все правильно понял. И я чувствую, что вы, по складу сознания и миропонимания, ближе ко мне, чем к своему биологическому виду. Возможно, ты и прав. Мы сами, хоть и жили вместе, уже 1000 лет, но не пришли в этом вопросе к общему знаменателю. Такая тема, где не взвесить, не измерить. Но да, чем выше был ранг человека, тем проще ему было общаться с такими, как ты. Ну да, ведь лучшие из нас, по скорости мышления, не уступали лучшим из вас. Интересно, как понимаю, это все умение ищущих, когда мышление происходит уже не в мозге, а в возбужденном эфире вокруг разумного, из-за чего скорость вычислений может быть любой, совершенно верно. И не забывай, мы еще умеем разделять сознание на потоки, что еще сильнее ускоряет обработку информации. Например, мой товарищ рассчитывал траектории выстрела быстрее корабельного и, как понимаю, корабельный и, в отличие от вашего товарища, занимался не только расчетом траектории. Согласен, не слишком корректное сравнение. Однако, давай наш философский диспут перенесем на несколько позже. У нас тут война с криминальным синдикатом намечается, принимается. Согласно внутренним инструкциям ФБР, в таких случаях необходимо взять под контроль все персональные электронные устройства известных членов организации, что позволит вскрыть всю преступную сеть и порядок взаимодействия сотрудников внутри нее. В настоящее время мной выявлено 9743 человека, находящихся в подчинении у Иллы Фиск. Ты ведь понимаешь, что большая часть этих людей никаким боком не задействована в ее криминальных схемах, а обычные люди, работающие в совершенно легальных компаниях и даже не подозревающие о том, что они лишь верхушка айсберга. Без сомнения, однако, алгоритм, по которому должен происходить отбор, мной еще не отработан, а и не надо. Знаешь, как говорят, бей в голову, остальное само развалится. Давай начнем с ее ближайших подручных. Про одну известно точно, именно она организовала стрельбу Каролина Казимирчак. Я оторвался от разговора с ей, обратившись к Джоан. Ты знаешь кого-нибудь из группировки Фиск? Не клички, а реальные имена? Винсент Марианна, ее муж. Правда, не знаю, насколько он вовлечен в дела супруги. Майя Лопес и Джинни Уэсли – весьма известные дамы, специализирующиеся на убийствах и запугиваниях. Еще, мелькала некая Лила Асли, точно неизвестно, чем она занимается в организации, но точно не рядовой член. Из показаний наших источников, она одна из финансистов. Я кивнул капитану и продублировал информацию Джарвису. Тебе нужны дополнительные сведения по этим персонам? Ладно, с Винсент Марианна, он, скорее всего, один-единственный, а вот всяких Майя Лопес с Джинни Уэсли, в Нью-Йорке скорее всего не одна сотня. Не стоит беспокоиться, выделю из всего множества Лопес и Уэсли частых гостей в Fisk Industries. Собственно, уже, куда сбросить данные по всем выше озвученным персонам? Вам на телефон, или в облако? Нет, сбрасывать куда-то, не стоит. Пока, мы ничего не знаем о противнике, шифруй полученную информацию, потом разбивай на куски и храни на разных серверах, такого было достаточно даже в моем мире. Сделал. Эх, мне бы твою многозадачность. Могу предложить, подумать над оцифровкой собственного сознания. Пробовали уже, фигня полная. Мы же биологические, к душе привязаны, а без нее получается полное дерьмо. Это у тебя, при получении биологического тела, есть шанс стать улучшенной версией себя, а я при оцифровке гарантированно стану своей худшей версией. Ладно, опять отвлекся, но мы к этому разговору еще вернемся. Сейчас мы скроемся на несколько дней, за это время попробуй найти маршруты транспортировки наркотиков, лаборатории по его производству, склады с оружием, места содержания рабов и тому подобное. Вскрыть ближайшие окружения Фиск, места проживания, конспиративные квартиры и в том же духе. Но главное, финансовая отчетность. Скорее всего, их внутренняя сетка не имеет выхода в общемировую сеть, но какие-то транзакции для подкупа чиновников и политиков точно можно отследить. Скорее всего, какие-то конторы, которые напрямую не связаны с Fisk Industries, но которые постоянно получают от нее самой, или связанных с ней структур, контракты, по цене превышающей среднерыночную. Как правило, это какие-то простые услуги, уборка, вывоз мусора, аренда, ремонт и тому подобное. Строительные проекты, там можно смело украсть процентов 5 и никто ничего доказать не сможет, но сопоставимая сумма должны быть кому-то переведена. Еще один отличительный признак, во всех этих компаниях обязательно есть кто-то, хоть опосредованно, но связанный с Fisk. Я смотрю, у вас богатый опыт, в голосе и отчетливо проскользнули язвительные нотки, то есть, понимание человеческого юмора ему вполне доступно, хороший признак. А ты как думал, к нам, как только деньги появились, сразу начали наведываться наши местные политики и откровенно их клянчить, а кое-кто и прямо вымогать. Так что, как работает система, я прекрасно знаю, с самого детства насмотрелся. Хорошо, задачу понял, приступаю к анализу. Связь предлагаю поддерживать, также, через звонок в техподдержку. Принимается. Удачи тебе, я в этой истории ничем не рискую, поэтому удачи вам.